Времена года. Зеленые ветки и красная ягода. Зеленые ветки и красная ягода. Как много было в тебе неразгадано. Как много еще рассказать ты хотела. Да вот так случилось, что не успела. А мне все казалось, что жить будем вечно. И дни друг за другом спеша в бесконечность. Все будут бежать, календарь обрывая, и мы вместе с ними усталость не зная. Но вот листья осени вновь пожелтели, забылись весны соловьиные трели, и снег декабря вдруг какой-то небелый, ему не лежится на ветках у елей. И лето упряталось в темень трезоров, и грома раската, как выстрел авроры, сгибаться приходится, чтоб не задело под тяжестью жизни, надо умело. Сгибаться приходится, даже охотиться, и целям бегущим не поздоровится. На мушку берутся доходы и звания, и в этой стрельбе никому оправдания нет и не будет. А ты угасаешь, и в безразличии своем оставляешь мир эпидемий, обманов и пыток. Все меньше сегодня в нем светлых улыбок и детского крика. Нет слов покаяний, и тянутся руки просить подаяний. А может, не милости, может, оглобли, напрасно возникшие стоны и вопли. Над миром плывут к правосудию, взывая. Но ты нас покинешь, простив, я не знаю. Июль, 2020 год.